Глава 10. Через 2 дня у него начались слуховые и зрительные галлюцинации. Это страшная картина. Человек абсолютно трезв, но его действия настолько неадекватны, что со стороны кажется, будто он пьян или не в себе. Но по сути так оно и есть. В такой момент человек видит и слышит то, чего на самом деле нет. Его мозг в этот момент полностью подчинен командам, которые поступают извне. Если его в таком состоянии оставить одного, то с большой долей вероятности можно констатировать, человек сведет счеты с жизнью или наделает беды. Пашка тогда абсолютно не понимал, что с ним происходит. Как, впрочем, и того, что в народе эта болезнь называлась белой горячкой. Пришел он в себя уже в новой и совершенно незнакомой обстановке. Большая светлая комната, высокие потолки, на окнах решетки. Вот так он очутился в наркологическом диспансере. Публика здесь пребывала довольно разношерстная, отличающаяся только по возрастному режиму и по роду профессиональной деятельности. Но всех их связывала одна беда – алкоголь. Этот недуг преследовал не только законченных алкоголиков, а скорее наоборот. Сюда в большей мере попадали так называемые «любители зеленого змея», имевшие довольно неплохую репутацию в обществе, работу и семью. Так вот, в определенные моменты жизни эти люди оказывались в сложных ситуациях. И чтобы на время уйти от проблем насущных и забыться, начинали пить. Сюда попадали учителя, врачи, инженеры, рабочие и колхозники. Здесь можно было встретить и мелких чиновников, и даже в отдельных палатах руководителей среднего звена. Враг душ человеческих опутывал своей сетью всех без разбора, не глядя на лица и занимаемое положение в обществе. Чтобы оказаться здесь, на больничной койке наркодиспансера, требовалось совсем немного. Людям, предрасположенным к данному заболеванию, войти на несколько дней в запой, и все, приехали. Или, как уже шутили здесь между собой пациенты, «Здравствуй, Белочка!» Однако шутки эти были чреваты серьезными последствиями, потому как, когда очередного невменяемого клиента доставляли в отделение, медики делали все возможное, чтобы вернуть человека к жизни. Во всей этой ситуации самым удивительным было то, что эти больные, лишь немного поправившись и придя в себя, опять начинали думать о выпивке. Более того, находясь на больничном режимном объекте, они находили способ достать это зелье и употребить. Да-да, это какой-то парадокс. Как же загадочно и непостижима душа человека. Едва только спасают его от смерти, как он опять сам сознательно ищет ее. Как хорошо сказано в Писании о тех, кто увлекается выпивкой. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, крепкого. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь, Били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Притчи 23:29. Хотя эти слова и были написаны несколько тысячелетий тому назад, они не только сейчас, но и в будущем не потеряют своей актуальности. Пашка не понимал, что с ним творилось. В душе царил какой-то непонятный страх. Он не знал, как жить дальше. Как только врачи прочистили ему всю кровь, и он прошел первоначальный курс лечения, он по-настоящему протрезвел и взглянул на жизнь по-другому. Оказывается, можно жить без этой проклятой водки. Да-да, можно. Но ведь это из-за нее он попал сюда. Значит, она сильнее его. В этот момент он вспомнил далекое детство и соседа-пьяницу, когда тот приходил к отцу просить денег. И его слова: «Не могу бросить, она проклятая сильнее меня». Вот и он, спустя много лет, узнал ужасную радость в кавычках алкогольной зависимости и теперь не может от нее освободиться. Его собственной силы воли и выдержки хватает дней на 10, максимум на 2 недели, а потом хочется выпить, страшно хочется. Что это? Врачи говорят, болезнь. Но если это болезнь, то ее надо лечить. Но как? Как? Кто-то советует научиться пить. Так употреблять спиртное, чтобы всегда держать все под контролем. Только почувствовал легкое опьянение, и все. Стоп. Норма. Но разве это выход? Да и к тому же, он так уже пробовал. Только ничего не получается. Выпивая по чуть-чуть, думаешь, что еще не пьяный, и все контролируешь. Но ты уже находишься в пьяном обмане и совершенно не замечаешь ту грань, за которой летишь в пропасть. Нет, это не выход. Что же делать? Как же жить? Особенно его поражала одна картина, которую наблюдали и оживленно комментировали все пациенты. Отделение наркологии располагалось на 3-м этаже, на территории больницы. В нескольких метрах было здание морга. С утра и до вечера из подъезжавших машин грузили и выгружали покойников. Курившие в туалете больные кивали в ту сторону и приговаривали: «Сегодня, кажется, больше трупиков, чем вчера. Водка – самопал, самогон – тоже. Вот и гибнет народ. Все там будем, кто раньше, а кто позже. Эх, жизнь! Ну как тут не пить, а, мужики?» И вся курилка вздрагивала от хохота. В такие моменты Павел обычно уходил, потому как слушать подобного рода откровения у него не хватало духа. Он абсолютно не понимал, как можно спокойно, да еще в шутливой форме, говорить о таких вещах. Неужели ему тоже надо смириться и продолжать жить в таком же духе? «Да нет, нет! За жизнь надо бороться! Надо! Но как? Как?» Уж слишком много было вопросов и очень мало ответов. Как-то раз, проходя по больничному коридору, он вдруг увидел в одной из палат женщину. Его поразило то, что она стояла на коленях перед кроватью. По всей вероятности, там лежал ее муж или сын. И она в молитве просила Отца Небесного о помощи. Она-то знала наверняка, что врачи лишь инструмент в Божьих руках, а главный врач – Господь. И как Он распорядится, так и будет. Во дни прекрасной юности не знал я суеты, не знал забот, не знал хлопот с утра и до зари. Ни о чем я не заботился, по воле своей жил, а скорбь о мне сжимала грудь у матери моей. В молитве матери, в молитве матери, я имя услыхал свое в молитве матери. Ходил путями помыслов, о Боге не мечтал, своей любимой матери тем скорби причинял. Но сердце мне любимое молилось в эти дни, и слышал имя я свое в молитве матери. В молитве матери, в молитве матери, я имя услыхал свое в молитве матери. Часы моих веселых дней звучал мне глас любви. Смотри, сын мой, не забывай молитву матери. Беги греха, не делай зла, храни себя, храни. Вновь слышал имя я мое в молитве матери. О сердце полное любви, почила уж давно, а глаз ее в душе моей твердит мне об одном. Беги греха, не делай зла, и с Господом живи. И слышу имя я свое в молитве матери. В молитве матери, в молитве матери, я имя услыхал свое в молитве матери. Как хорошо, когда у таких больных есть верующие родственники, которые в молитвах могут просить помощи у Иисуса. Ведь алкоголик – такой же грешник, как и все остальные, а, возможно, и больше. В отличие от всех, он, чтобы уйти от реальной жизни, постоянно накачивает свой организм спиртным. Человек добровольно погружается в сатанинскую оболочку хорошего настроения, счастья и радости. К такому человеку очень трудно достучаться и объяснить, что он погибает. На все просьбы и уговоры извне люди подобного рода обычно отмахиваются и говорят: «Все там будем. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Жизнь копейка, гуляй от рубля и выше». Такая напускная бравада придает погибающему грешнику некую уверенность в своих собственных глазах, а также в глазах дружков-пьяниц. Но в жизни у такого человека бывают минуты, когда Господь очень близко подходит к его сердцу и буквально стучится в него, как и написано в Писании: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3:20. К сожалению, мы часто пытаемся скорее заглушить этот стук, чем к нему прислушаться, и быстрее стараемся занырнуть в рутину жизненных проблем, каких-то сверхважных дел и хлопот, а попросту говоря, житейской суеты. Все-таки здорово, когда за грешника есть кому молиться. Кто знает, может, эта склоненная женщина получит по своей вере, как и сказал Господь, «По вере вашей да будет вам» Матфея 9:22. Под впечатлением увиденного Павел вернулся к себе в палату. И здесь ему припомнился один случай, происшедший пару лет назад –